повсюду нахожу лакричные леденцы. И вообще любые конфеты, в которых есть лакрица. В последнее время она ест их потихоньку от нас, потому что мы с Йоргеном проявили интерес к ее страсти и объяснили ей, что это дурная привычка. Йорген считает, что от лакрицы у людей повышается артериальное давление. Конечно, он немного преувеличивает, но мама отнеслась к этому серьезно и убедила меня не говорить Йоргену, что она купила большой пакет с лакричными леденцами и еще какие-то конфеты с лакрицей, когда мы с ней ездили в город. Если в двух словах охарактеризовать мамину сильную сторону, то я сказал бы, что это хорошее настроение. Но тогда придется признать, что ее слабая сторона – плохое настроение. Правда, не так уж часто я был свидетелем чего-то среднего между этими двумя точками. Мама, как правило, всегда бывает в хорошем настроении, но случается, она скисает. То есть она всегда бывает то в хорошем настроении, то в плохом, и почти никогда не бывает между ними. Мамина любимая фраза – «Давайте перед сном поиграем в карты». Теперь Йорген. Его рост всего 170 сантиметров. Он одного роста с мамой, что, прямо скажем, маловато для мужчины. Многие сочли бы это недостатком. В таком случае это не единственный недостаток Йоргена, потому что он к тому же еще и рыжий. Йорген светлокожий и никогда не загорает. Летом кожа у него становится розовой, как будто обожженной. Словом, он рыжий, у него даже волосы на руках и то рыжие. Я уже говорил, что Йорген помешан на моде и не лишен некоторого жеманства. Не все мужчины держат у себя в ванной три разных дезодоранта и четыре сорта лосьона для бритья. И не каждый осмелится выйти на улицу в черном шелковом шарфе и в светло-желтой куртке из верблюжьей шерсти. А вот Йоргену это нипочем, и главное, это ему идет. Ко всему прочему, Йорген работает следователем в Крипос, криминальной полиции. Он постоянно напоминает нам с мамой, что должен хранить обет молчания, однако не всегда может сдержаться. Несколько раз я узнавал важные детали больших уголовных дел прежде, чем они попадали в газеты. Йорген оказывает мне доверие. Это прекрасное качество. Он понимает, что я не стану бегать и выдавать полицейские тайны. Йорген из тех людей, которые, как говорится, точно знают, где должен стоять шкаф. Но это не означает, что он всегда прав. Не так давно мы были в Икеа и купили новый шкаф для одежды, который собирались поставить в моей комнате. Они с мамой долго донимали меня тем, что мои вещи вечно валяются по всему дому. Это, конечно, преувеличение, потому что у них на втором этаже я никогда не бросил даже одного носка. Дело в том, что я там почти не бываю. У нас ушло полдня на то, чтобы собрать этот шкаф, и целый вечер, чтобы водворить его на место. Йорген считал, что шкаф должен стоять у стены за дверью, но я был с ним не согласен. Я хотел поставить шкаф рядом с окном, несмотря на то, что он будет чуть-чуть выступать и загораживать окно. Я сказал, что это моя комната, и меня не тревожит, если вид из моего окна уменьшится на полсантиметра. И напомнил ему, что я живу в этом доме намного дольше, чем он, и что нет смысла иметь шкаф, дверца которого не будет открываться, если дверь в комнату открыта. Естественно, я настоял на своем, и мы с Йоргеном не разговаривали целые сутки. А когда, наконец, заговорили, я видел, что это стоило ему больших усилий. Сильная сторона Йоргена, по-моему, в том, что он готов потратить все свое свободное время на то, чтобы сделать из меня спортсмена. «У всех людей есть мускулы, — говорит он, — и ими надо пользоваться». А его слабая сторона в том, что он не может смириться с тем, что у меня другие виды на будущее, и я не собираюсь становиться спортсменом. Не думаю, что он придает большое значение тому, что я без конца играю лунную сонату. Его любимые слова Все зависит от точки зрения. Прежде чем я начну рассказывать о дедушке с бабушкой, надо сказать, что я очень хорошо их знаю, во всяком случае не хуже, чем Йоргена, потому что часто подолгу жил у них в Тёнсберге. Особенно в то время, когда Йорген ухаживал за мамой. Мне тогда было 10 лет. Не думаю, что у мамы с Йоргеном все сладилось бы, не будь у них возможности отсылать меня к бабушке с дедушкой на неделю или на две. Вы только не подумайте, что я жалуюсь. Напротив, я всегда любил ездить в Тёнсберг. К тому же я благодарен маме и Йоргену, избавивших меня от созерцания начальной фазы их отношений, то есть от фазы флирта. Мне и без того было к чему привыкать. Однажды я поднялся на второй этаж, чтобы пожелать им покойной ночи, и увидел, как они лежат под периной, переплетясь друг с другом. Мне это не понравилось, поэтому я повернулся и тихонько спустился вниз. Не исключено, что моя реакция была бы совершенно иной, будь Йорген моим родным отцом. А может и нет. Мне не было противно, но все-таки им стоило бы затворять двери спальни. Могли бы предупредить меня, что ложатся спать, тогда бы я не попал в глупое положение и не почувствовал бы себя таким одиноким. Бабушке скоро исполнилось